Глава 67. Хаджими становится папой. Часть первая. Фу-фу-фу-фу-фун, фу-фу-фу-фун, какая чудесная погодка, самое то для свидания. По главной улице Фьюрина бодро в припрыжку шагала зайцеухая девушка, Шия. Одежды ее отличались от привычного стиля одежды авантюриста. Сейчас на ней было прелестное, сплошным покроем, платье молочно-белого цвета, с сужающимся к шее ошейником. В области груди красовалось широкое декольте, и спелые дыньки шире подпрыгивали при ходьбе. Тонкий, черный ремешок был прикреплен к ее талии. Ее элегантная, невообразимо чарующая линия бедер была напоказ. Узкие, плотные восхитительные ножки расширялись на 15 сантиметров над ее коленками, а взгляды мужчин завороженно провожали прыгающие холмики. Но самая привлекательная ее часть, исходящая от нее атмосфера и улыбка. У нее покраснели щеки, и при первом взгляде на нее возникало впечатление: «Я так рада, о боже, что со мной, как я рада!» Она ни разу не скрывалась в своих чувствах. При том, что она относилась к полулюдям, или что на ней был застегнут рабский ошейник, или его подобие. Люди, как бы тривиально это ни звучало, гроздьями западали на нее. Даже преклонного возраста старики, будто увидевшие нечто приятное для глаз, излучали улыбку. Позади пылающего в экстазе Шии плелся Хаджими, натянуто улыбаясь. Может, потому что она ликовала, Шия прошла немножко вперед, и с улыбкой на лице обернулась, ожидая, когда он до нее дойдет. Как и окружающая толпа, Хаджими невольно улыбался в ответ. «Слишком высоко ты взлетела, Шия. Когда-нибудь упадешь, если не будешь смотреть вперед, понимаешь?» «Фу-фу-фу, такой промах я не совершу. Все-таки меня тренировала сама Юиса». Из-за предупреждения Хаджими Шия снова развернулась, отвечая ему, но чуть не упала. Хаджими своевременно схватил ее за талию, придерживая. Вот никаких оплошностей возникнуть не должно было, особенно беря в расчет физическую силу Шии. Сегодня она все же носила короткую юбку. Делать из мужчин, пыхтевших и смотревших за ней, счастливых извращенцев, в ее планы точно не входило. «Я прошу прощения». «Видишь, теперь ты ясно осознаешь всю суть мною сказанного. А теперь шагай-ка позади меня». Скукавшись в расстройстве от того, что ее попридержали за талию, Шия скромно дернула Хаджими за рукав. В этот раз она медленно вышагивала рядом с ним. Потому как мило она выглядела, когда краснела щечками, большинство проходимцев мужчин падали в нокауте. Некоторые — от тумаков ими любимых, со стороны. Хаджими и Шия продолжали собирать на себе взгляды толпы, наконец, входя в туристический квартал. Здесь имелись возможные предприятия, такие как театр, труппа уличного представления, цирк, концертный зал, океанариум, арена, игровая студия, обзорная башня, красочный цветочный сад с целым лабиринтом цветов и даже живописные здания с торговыми центрами. «Хаджими-сан, Хаджими-сан, пойдем сначала к Мештату! Никогда прежде не видела подобное морское существо!» С путеводителем в руках ушки Шии двигались, словно желая выразить: «Вперед, вперед!» Кажется, она еще вообще никогда не видела какого-либо морского существа, так как проживала в Хальтийском океане деревьев. Поэтому сейчас она всеми фибрами души тянулась к Мерштату, известному океанариуму в туристическом квартале Фьюрина. Иногда ей удавалось наблюдать за пресноводными рыбами, ведь в океане деревьев, тем не менее, имелись реки и озера. И все же ей виделось, что они не были точно такими же, хоть по форме морские существа и напоминали этих рыбин. Пусть Хаджими видел в них лишь просто рыбешку, он и слова не молвил, чувствуя, что она в данный момент испытывает. Сегодня Хаджими будет обращаться с ней по-доброму. «А, морскому существу быть в глубине, вот в чем дело. Хотя организация содержания и транспортировка, должно быть, те еще хлопоты». Хотя у Хаджими это не вызывало ни малейшего интереса, ее слова он не отвергал, так как каких-то намерений отказывать ей не имел. К тому же, Шия счастливо улыбалась, потягивая Хаджими за собой за руку. На пути уличного представления их глаза заняли люди, совершавшие акробатические движения, бросая вызов пределам человеческого тела. Итак, вскоре они достигли Марштата. Может, чтобы лучше представить море его вид, все здание было окрашено в голубой. Внутри него уже толпилась тьма народу. Интерьер же крайне походил на земной. Однако, возможно, потому что они не смогли воссоздать такие же прозрачные водные резервуары, как на Земле, Громоздкие стеклянные плиты утопали в изгороди, сделанные из кристалловидного металла, лишь частично видимого. Но Шии это было по барабану. Ее глаза светились при виде первого в ее жизни увиденного морского существа. Она перемолвилась словами с Хаджими, тыкая пальцем. Прямо перед ними стояла маленькая девочка со своей семьей, кто тоже тыкала пальцем, сверкая глазками. Неожиданным стечением обстоятельств взгляд Хаджими поравнялся с взглядом возможного отца ребенка. И потому, как Хаджими его заметил, чей-то отец посмотрел на него с теплотой во взоре. Почувствовав себя неловко, Хаджими взял Шию за руку и пошел куда-нибудь еще. Шия была удивлена его действиями, но от радости того, что он взял ее за руку, вернул ему взгляд, пылая красным. После того и этого, они наслаждались океанариумом в течение часа, когда Шия вдруг, широко-широко распахнув глаза, снова воззрилась на определенный водный контейнер. Внутри был морской человек. Это была рыба с человеческим лицом из одной игры, которую Хаджими прекрасно знал. Почему он здесь? Отшатнулась Шия, трясясь. Может, потому что заметила ее, рыбка повернулась и продолжила наблюдать за ней, все таким же ленивым взглядом внутри резервуара. Напряжение по непонятной причине возрастало. Из-за них двоих Хаджими бросил взгляд на табличку с объяснением, помещенной заводным резервуаром. Согласно табличке, этот морской человек был водяным демоном, способным использовать особенную магию, именуемую телепатия. Выяснилось, что он мог разговаривать спонтанно, хоть сам он редко разговаривал. И Хаджими еще раз удостоверился, что он прославился как демоническое существо, с которым можно было вести беседы. И пусть с ним можно было общаться, отвечал он с такой линцой и без воодушевления, будто сам разговор доставлял ему невыносимые сложности. Также необходимо было соблюдать меры предосторожности, ибо ведущий с ним беседу становился несчастным, что являлось побочным эффектом. Жалует алкоголь, становится разговорчивым, как пригубит бутылочку. Хотя и беседы это можно было назвать лишь с большой натяжкой, ведь эта рыба по табличке вообще почти никогда никому не отвечала. Со стороны это вообще бы казалось односторонним разговором. Звался эта рыба Лимон. Хаджими не имел ни малейшего понятия, таращилась ли Шия на него, или завязала с ним спор. Однако, когда линии пута стали проявляться на ее лице, и она перестала внимать ему, как и тогда, когда он к ней нормально обратился, в тот раз, когда ее смыли из подземелья Миледи, Хаджими все-таки воспользовался телепатией. «Ты обладаешь даром телепатии? В самом деле способен общаться с нами? Даже можешь осмыслить мои слова?» Из-за этого внезапного потока телепатии глазище Лимона дернулось на мгновение в ответ. Этому последовало смещение его взгляда Шии на Хаджими. Все как в замедленном темпе. Выражение Шии, говорящее «В какой-то степени я все-таки одержал над ним верх!» было полностью проигнорировано. «Это, по идее, первая наша встреча. Сперва представься, как подобает. Таковы правила приличия. О, времена, о, нравы, молодежь в наши дни!» Его обучала манерам рыба с лицом старца. Сжав щеки, Хаджими тем не менее продолжил. «Виноват. Я Хаджими. Видно, ты и правда умеешь общаться. Только что такое Лимон?» «Могу задать аналогичный вопрос. Что такое человек? И как ты мне ответишь?» «Вот потому-то и у меня нет ответа на твой вопрос. Ну, могу лишь сказать, что я — это я. Ни больше, ни меньше. И зови меня по имени. Ну, или как сам пожелаешь». У Хаджими возникла мысль. Как он вообще осуществляет мысленные процессы? Но ведь это не выходило за рамки чего-то ординарного. К тому же даже звучало как-то круто. Какой поворот? Разве на табличке не было написано, что эта рыба очень ленивая? И отвечает на все с линцой. Он уже было хотел пожаловаться персоналу океанариума. Хаджими даже стал буравить дальнюю дистанцию, скептицизмом относясь к табличке. Но в этот момент от Лимона пришел вопрос. «Я также хотел бы кое-что у вас разузнать. Вы, почему вам доступна телепатия? Не вижу никаких признаков задействования человеческой магии. Вы словно бы точь-в-точь, как я». Такой естественный вопрос. Ну да. Человек, как-никак, пользуется особенным видом магии — телепатии. У него просто взыграло любопытство, почему он делает это с такой легкостью. Это могло послужить причиной тому, почему немногословный Лимон завязал с ним беседу. Хаджими ему пояснил, что смог ее воспользоваться после пожирания демона, способного применять телепатию. Столько трудностей на долю такого молодого человека. Хорошо, спрашивай меня о чем угодно. Этот старик ответит тебе обо всем. Докуда простирается предел его знаний? Он ему импонировал. Кажется, он рассудил это так, что Хаджими был настолько жалок, что ему пришлось съесть демоническое отродье. Заприметив его текущую внешность, а одет он был в стоящее одеяние, тот произнес, засопев. «Похоже, что ты не искал легких путей, усердно работая. Правильно, мальчик? Ко мне подступают слезы гордости!» Хаджими не поправлял его в этот раз, ведь было правдой то, что ему не раз пришлось сталкиваться с тяжкими последствиями всеобщих действий. Однако, чтобы рыба испытывала к нему симпатию, это несколько удручало. Ему как-то удалось отложить эти мысли в сторону, расспрашивая Лимона о разнообразных вещах. К примеру, ведет ли демонов свободная воля? Как рождаются демонические существа? Есть ли такие, с кем могли бы войти в контакт люди? Лимон дал ответ, что большая часть демонов собственной воли не обладает. Он не знал таких их представителей, кто мог бы осмыслить человеческий язык, не считая его особей. Также не представлял он, как демоны рождаются. Прошло умеренное количество времени. Он все раз спрашивал его о разных вещах. Они даже стали привлекать внимание, так как зрителям это казалось что-то из ряда вон. Когда молодой парень и рыба с лицом старца пялились друг на друга. Шея, ощущая беспокойство, тянула Хаджими за рукав. Так что Хаджими закруглялся с болтовней. Хоть его беседы с Лимоном были весьма занятны, сегодня было решено пойти и провести время с Шией. Он попросту не мог ей пренебречь. Да и Лимон молвил. «Опс, похоже, я прервал ваше свидание!» Завершая весь их разговор и вникая в атмосферу. Кстати, они даже неплохо поладили, называя друг друга Лисан и паренек. Хаджими открылось благородство внутри Лима. В конце концов, Хаджими спросил у него, как он попал в это место. Ответом было... Как я упомянул ранее, я путешествовал со всем комфортом. И тут подземная вода, которую я проплывал, выплеснулась наружу, и я вылетел. Прежде чем я что-либо осознал, я лежал в травянистом местечке, немного в отдалении от родника. И хоть я не умру без воды, двигаться без нее я не приспособлен. Когда я попытался позвать на помощь посредством телепатии... меня, собственно, отнесли сюда. По лбу Хаджими сразу скатилась капля пота, оставляя водянистый след. Определенно, произошло это в тот момент, когда они выходили из великого подземелья Райзен. Похоже, Лимон был втянут вместе с ними в этот поток. Хотя настоящим виновником числилась идиотка Миледи, нельзя было исключать то, что они вовлекли его в этот процесс. Хаджими прочистил горло, а затем спросил Лимона. Лисан, что еще тут добавить? Хочешь, я вытащу тебя отсюда? Если так дело обстоит, то само собой. Ведь я предназначен для путешествия на свободе. А лучше для живого организма это жить естественным путем. Вместо того, чтобы гнить в этой клетке. Я уж точно предпочту сдохнуть в океане. Лимон вплетал кучу всяких полезных подробностей в слова. Поэтому Хаджими, которому он понравился, решил ему помочь. Все-таки это была частично и его вина. Лисан, раз так, я принесу тебя до ближайшей речки. Видимо, ситуация, в которой ты сейчас находишься, была вызвана моим отрядом. И так как я вытащу тебя через пару минут, прошу, верь мне, пока я тебя тихо перетаскиваю. Паренек, хоть ты так молод, такой ход мыслей. Не знаю, что ты задумал, но никому не превзойти тебя по силе. Я верю в паренька, и буду смирно ждать. Хаджими и Лимон обменялись мужицкими улыбками. Словно понимая их ужимки, щеки Ши скукожились, когда она проговорила. «О, только не говорите мне, что это еще один мой соперник, а?» Хаджими потянул Шию за руку, развернув ступни со своего места. Хоть мотивы к такому были неведомы, Лимон воспользовался телепатией на Шии, последовавшей за Хаджими. «Молодая госпожа, извините, что так внезапно нас удивляю, но не отпускайте руку паренька Ха!» «Ну, об этом уж можете не волноваться. Я заполучу свой первый поцелуй с Хаджими-саном благодаря этому случаю, и я точно не отпущу его руку!» Хоть она не все уяснила, но она пробормотала это довольно жестко. Лимон удовлетворенно улыбнулся, смотря за Шией. «Мне кажется, что-то происходит без моего ведома». Хаджими молился за судьбу своего нового друга, покидая Кайнариум Умерштата, натянуто ухмыляясь. Через некоторое время когтевой кран врезался в нижнюю часть океанариума. Он разрушил только резервуар Лимана. В то же время Хаджими поймал краном Лимана, вылетающего вместе с стабильным потоком воды. Сразил членов персонала, пришедшего за ними. Никто не пострадал. А далее кран разнес стену, чтобы позволить им выбраться и исчезнуть высоко в небесах. Да, такое случается. Возникла суматоха о том, был ли это новый вид демона, или же скрытая способность Лимана. Но о таких тривиальных вещах можно и не упоминать. В то же время, в другом месте. Йои и Тио закупались в историческом квартале, и хоть поместилище ценностей Хаджими перекочевало неисчислимое количество нужных им вещей, восполнили они лишь самую кроху всех предметов, требуемых им для путешествия. Так что вместо того, чтобы пойти за едой, они обе бесцельно и равнодушно расхаживали мимо различных лавок туристического квартала. И все же, Юи, а это точно приемлемо для тебя? А? Таши? Ведь сейчас, возможно, между ними развивается то и это. Ты же сама понимаешь, учла ли ты такое? Задала Тео ей вопрос, рассматривая разные вещички, выставленные на показ в одном бутике. В ее голосе читалось некоторое любопытство. Как можно быть такой невозмутимой? Может, она уже зашла дальше твоего? Тео не могла пройти мимо отношений таинственной троицы, ведь интерес к ним у нее не угасал. А так как они с этого момента становились спутниками в своем странстве, ей хотелось общаться с ними, не замыкаясь при разговоре ни разу. С другой стороны, Юй даже не дрогнул, элементарно покачав плечами, и взглянув на Тио. У нее будто не было причин для паники. «Буду рада, если у них все сложится». «Да, что любимый тобой мужчина войдет в тесную связь с другой женщиной?» «Это не другая женщина. Это Шия». Когда Тио повернула голову на бок, Юй возобновила свою речь, прогуливаясь вокруг магазина. В самом начале, когда она пыталась сблизиться с Хаджими, я была раздосадована, ведь у нее прозрачно был виден иной, пошлый мотив. Но теперь мне стало ясно. Ясно? Но эта девушка всегда старалась на полную, всегда прикладывала столько усилий, будучи на пределе. Все во благо того, чем она дрожит и кто ей дорог. То, что она всем сердцем любит. Она прямолинейна. Хорошо это или плохо? Это все проясняется уже при одном взгляде на нее. Поэтому у вас такие узы. Все улыбнулась, когда Шия, с которой она совсем недавно начала строить отношения, всплыла у нее в голове. Она, естественно, излучала улыбку, когда вспомнила о девушке, задающий настроение, чья улыбка не исчезает даже тогда, когда испытывает трудности восприятия ее остальными, как получеловека. И более того, было немало обстоятельств, что складывались не в ее пользу, ведь она еще молода. Но Тео понравилась Шия. Однако ей показалось, что это какая-то вялая причина позволять ей идти на свидание с возлюбленным Юи. В конце концов, ей хотелось убедиться в несколько ином факте, нежели симпатии Юи к Шие. Другая причина в том... Другая? Что значит другая? Из вопросительного лица Тио Юи улыбнулась, отвечая ей. Шия и меня любит. Как минимум в такой же степени, что и Хаджими. Сила этой любви равна. От любовь это отличается друг от друга. Мила, не правда ли? Разумеется, хозяин Юи. Этот ребенок нуждается в вас обоих. Немногие люди могли бы отнестись к этой полюбящему после того, как это напакостило им, натворив недобрых дел. Такова положительная черта характера этой. Это, кажется, смогла осмыслить, в каком свете видит Шию Юи. Но что насчет хозяина? Не рассуждала ли ты о том, что он мог быть совращен ею? Не видела ли ты очарования, исходящие от нее? Юи покачала плечами, словно о таких понятиях даже мыслить было невыносимо. В то же время, соблазнительно улыбаясь. Глаза сужены, щеки пылают. Она облизывает губы. Ее соблазнительность охватила все ее тело, хоть она и была маленькой, как крошечная куколка. Мужчины и женщины, проходившие мимо, останавливались посмотреть на нее. В следующее мгновение происшествия произошли тут и там. Пешеходы начали сталкиваться друг с другом, так как их ноги вели их дальше вперед, пока глаза были пришиты к Юе. Сладострастная чувствительность исходила от пышного тельца Юи, хотя в душе все было как в тумане. Сио вызвала тот случай в памяти, когда подсмотрела за Юи прошлой ночью. И Юи действительно пленил ее взор. «Я хочу увеличить число дорогих Хаджими людей, но только я особенная. Если считаешь, что сможешь прихлестнуть за ним, тогда попытай счастье. Не важно ни время, ни место, ни сама личность. Я всегда войду победителем». Юи как будто бы надавливала своим заявлением. «А сможешь ли ты?» Дополняя все улыбкой, все уже отпрянула от этой силы, что хлыстнула из бреши обыденной невыразимости Юи. Так как отскочила она неосознанно, Тео выявила удивленное выражение, подняв обе руки, чтобы показать, что сдается, горько улыбаясь. «Что ж, это никогда бы не подумала завязать бой. Это чувствует самодостаточность уже от того, что хозяин треплет ее». «Извращуга». Посмотрела Юи на нее в восхищении, когда попавшая под недавний порыв, звонко рассмеялась. Так что Юи, гадавшая, что Тео пыталась найти путь и заговорить с ними об этом, могла лишь вздохнуть. Ведь раса Рюджинов, которые она так жаждала увидеть, оказалась полными извращенцами. Однако она могла натянуть улыбку. Похоже, они как-то ладили друг с другом. Тогда расстояние между Юи и Тео слегка сократилось. И выходя из лавки, вдруг раздался взрыв. Стена близлежащей постройки немедленно превратилась в жалкие камни, а с той стороны донеслись вопли двух мужчин, когда они появились в поле зрения, с мордами, посаженными в землю. К тому же, еще несколько мужиков вылетело из окна того же здания, словно шарики в пейнтболе, все вопя и вопя. Звук разрушения разнесся внутри постройки. Затем стена треснула и рухнула, словно по зданию ударило сильное землетрясение. Несколько десятков мужчин, извивающихся конечностями от боли, в пристранных направлениях, построились в одну шеренгу на улице. Здание, уже больше не выдерживающее нанесенный ему ущерб, наконец развалилось, грохоча. Среди прохожих, размытых в отдалении, Юи и Тео услышали знакомые голоса и почувствовали присутствие. Поэтому остались на своих местах, смотря за слоем пыли, изумленно моргая. «А, вот и они двое, как и ожидалось». «А это не Юи Сан с Тио Сан случаем? Что вы здесь делаете?» «Это наши слова. Мы перешли черту с увлекательностью свидания». «Это уж точно. Ну, хозяин, а хозяин, в какие же неприятности вы были вовлечены на этот раз?» Как Юи и Тио предполагали, из взорвавшегося клуба пыли показались Хаджими и Шия. Оба были на свидании, но приближались к Юи Тио с таким знакомым всем вооружением в руках. Шия была одета в прелестное одеяние, так что внешность ее, державшей в руках зверское оружие, выглядела за гранью реальности. «Даже я не ожидала, что все обернется таким свиданицем. События просто так сплелись. Мы сравнили землепредприятия, относящиеся к организации, торгующей людьми». «И что за события повлекло за собой сражение с подземной организацией?» Не могла скрыть своего удивления Юи, когда Шия сухо усмехнулась. Сио смотрел на Хаджими, требуя объяснений. «Ну, у нас несколько связаны руки, так что не могли бы вы мне помочь после того, как я все вам разъясню?» Положив Гром обратно в кобуру, Хаджими пнул подальше мужиков, лежащих и загораживающих ему путь, словно камешки на дороге. Искоса посматривая на гору сваленных парней, Хаджими принялся истолковывать ситуацию Юи и Тио. Так, как все происходило на самом деле.